Коктейль против целлюлита номер 1. 0,3 стакана капустного сока, 1,5 стакана простокваши, 0,3 стакана сока грейпфрута. Все ингредиенты перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса. Пить коктейль следует до еды.